У Куранджаны также родилось 110 дочерей. Все они были достойны своего отца и матери и отличались благонравием, великодушием и другими добродетелями. О Праджапати, о царь Прачинабархишат, у Куранджаны также родилось 110 дочерей. Все они были достойны своего отца и матери и отличались благонравием, великодушием и другими добродетелями. Комментарии его божественной милости Шри Шимадачи Бхактивиданты с вами Прабхупад. Дети, зачатые в соответствии с предписаниями шастры, обычно так же добродетельны, как и их отец и мать. Но дети, зачатые порочно, как правило, становятся варна-санкарой. Вырастая, они безответственно относятся к своей семье, обществу и даже к самим себе. В былые времена, чтобы предотвратить появление на свет варна-санкары, родители перед зачатием ребенка совершали очистительный обряд Габхатхана-самскару. Царь Куранджана произвел на свет огромное количество детей, но, как явствует из этого стиха, они не относились к категории варна-санкары. Все они были хорошими, благонравными детьми, наделенными такими же добродетелями, как и их родители. Однако даже если у нас родится много хороших детей, наше желание вступать в недозволенные половые отношения следует считать греховным. Любые излишества, не только сексуальные, являются грехом. Вот почему в конце жизни человек должен стать с вами или госвами. До 50 лет он может зачинать детей, но после 50 нужно прекратить зачинать детей и стать панапрастхой. Это значит, что человек должен уйти из дома и впоследствии принять саньясу. Саньяси носят титул с вами или госвами. Это означает, что они полностью отказались от чувственных наслаждений. Саньясу не следует принимать необдуманно. Человек должен быть полностью уверен в том, что способен побороть в себе желание чувственных наслаждений. Безусловно, царь Куранджана был очень счастлив в семейной жизни. В этих стихах сказано, что он произвел на свет 1100 сыновей и 110 дочерей. Каждый хочет, чтобы у него было много сыновей, и отсюда можно сделать вывод, что семейная жизнь царя Куранджаны сложилась удачно и была счастливой, так как сыновей у него было больше, чем дочерей. Духитрир дощатара шатам питраматрая шаскарихи шилаударья гуна пета пауранджанья праджапати. О Праджапати, о царь Прачинабархишат, у Куранджаны также родилось 110 дочерей. Все они были достойны своего отца и матери и отличались благонравием, великодушием и другими добродетелями. Омагьян дивиран хасян генанджана салакая шурун маритам яна тайшмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Анахада праясана прабхупада сиятуштая санкиртана правритартами хате гуруве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Васудивора Бхактавринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, основная мысль этого стиха в том, что когда живое существо находится в качестве Куранджаны, то есть того, кто отождествляет себя с этим материальным телом, и тот, кто использует все вокруг для того, чтобы улучшить свое материальное положение, даже религию, или даже не просто даже религию, а наоборот, особенно религию, наверное, правильно так будет сказать, особенно религию, поскольку в религию приходят все поправить свое материальное положение. Это первый импульс. И поэтому Кришна говорит Арджуне, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что

Они хотят окружить себя таким же обществом, как и Кришна. Чтобы были любовницы, гопи, чтобы был папа Нанда Махарадж, который с любовью бы служил ему, была бы мама Ишода, которая бы так сильно любила его, такие друзья, как Баларам, которые бы, вернее, братья, как Баларам, которые бы любили его, такая, так сказать, Шримати Радхарани, которая любила бы его беззаветно, 9 гопи и там 108 гопи, 16108 и так далее, и так далее. Был народ, который бы прославлял. Ура! Это он, ленинградский. Это настроение передается, это имитация Кришны. Вот почему здесь Прабхупада говорит, что человек в 50 лет должен уйти из дома. Почему именно в 50 лет? Твой долг. Середина. А кто просит долг такой делать? Кто тебя попросил долг этот делать? Ну кто долг? Что долг? Перед кем долг? Кришна говорит, что давай семейный жизнь. Как правило, к этому возрасту уже взрослые дети, это самостоятельно продолжить. Ну вот он говорит, до 50 лет можно зачинать детей. Но если в 50 ты их зачат. Значит, в лучшем случае там они пока созреют, пока станут взрослыми, это лет 36. Чтобы избавиться от привязанности. Почему в 50? Подготовить. Почему в 50 лет? Потому что в 50 лет желание. Сейчас, да? Легче это сделать. Ты серьезно, да, так считаешь? Легче. Ну, а, посмотрим. Организм уже человеческий начинает. Что начинает? Ну, развиваться там. И что ты считаешь? Заказываем. Что мы есть этот организм? Вот ты когда-нибудь болел чем-нибудь? Что ты говоришь? А вот тот говорит все наоборот. Тело, чем тело, так сказать, меньше хочет, тем, так сказать, там тоже меньше становится. Да как вы думаете? Олег, как думаешь? Подготовить. Уменьшается желание-то? Нет, в зависимости. Оно даже не просто уменьшается, оно может увеличиться даже. Чтобы подготовить. Вот знаешь, как диета. Вот мне когда диету дают, да, какую-то там. То нельзя, это нельзя. Как ты думаешь, у меня желание уменьшается? А? Нет. Оно остается, в лучшем случае оно остается. Но в худшем случае, вернее, в лучшем случае я просто думаю, ну ладно, это же так разумно, это туда. Разум надо подключить. Но это не значит, что я не хочу этого делать. Даже если это уже не принимается. Как вы думаете, слепой, у него потенция видеть вообще, значит, нет, исчезла. Ты хочешь видеть? Нет, говорит, потому что глаза уже не видят, да я не хочу. И даже не хочешь вылечиться, что будет? Не, не хочу, брат. Зачем? Ты все. Все, атрофировал. Тогда для того, чтобы лучше удовлетворить Кришну. А для чего же? Такие побуждения. Половина. Что половина? Середина. Это больше. Там что-то натворилось, что-то расплачиваешься. В смысле? Там натворил, а саньяса это когда ты расплачиваешься. Не расплачиваешься, но. Катар, блядь. Удивительно. Значит, быть преданным, это значит расплачиваться. Значит. Не расплачиваться, но это. Садили в храм, брили. Какие соображения? Кто еще читал по этому поводу Бхагавад-гиты? Может, кто Бхагавад-гиты? Знаете такое упражнение Бхагавад-гиты? Нирмал, как думаешь? Ну, что-то маты же не должны думать. Я, честно говоря, не читала об этом. Конечно. что в Бхагавад-гите что-то читал? Вот я читал, что человек, когда стареет, то он становится обузой для своих детей. И поэтому, чтобы не быть такой обузой, он должен принять это, то есть ванапрасху, путешествовать по святым местам, а потом... Только чтобы не стать обузой, да? Первый раз слышу, что саньяса принимает только потому, что не стать обузой. Первый раз я такой слышал. Нет, неплохо, неплохо. Это я читал. Да, именно так там и было написано, чтобы не стать обузой. По святым местам он ест. Святые места это для обуз. А, просто подготовиться к встрече. Старайся. Ладно. Ну, у кого какие соображения? Подготовки. Сил Прабхупада говорил, что вот у него тоже была семья, и он пример привел с глаз долой сердца. Вот, ну что пишет вот, Прабхупада по этому поводу, в Бхагавад-гите есть Прабхупада? Ну чтобы ограничить общение как раз с семьей такой. Нет, ну почему именно надо ее оставить? Я еще читал, что человек... Почему в 50 лет? Я еще читал, что человек вначале должен заняться кармой, то есть стать брамачари, то есть школа брамачари. Потом развитие, называется, социальной и семейной жизнью. И значит, насладиться значит, кармой, то есть удовольствиями. А потом заняться мокшей, то есть 50 лет, то есть в конце на закате жизни. То есть он должен прийти к сознанию, что нужно освободиться из окоп рождения и смерти. И почему 50 лет? Что положили? Вторая половина жизни предназначена. Ты у нас что? То есть он выполняет обязанности по отношению к семье, поэтому если говорится, что до 50 лет он может зачинать детей. Только Чандрамут. А если в 40 лет зачем? Пишет, что в 50-летнем возрасте у человека что? Появляется? Разочарование. Да, правильно. Правильно абсолютно. Разочарование. До 50 лет никто еще ни в чем не разочарован. Кому 50? Поднимите руку. Ну как? Ништяк? Кайф? Семейная жизнь кайф? Воровать? Кайф, нет? Да нет, конечно. 50 лет человек получает разочарование во всех своих вот этих, что он думал вот так, вот он еще до 50 он как-то надеялся, и в 50 закипает масло в голове. То есть он начинает думать, что тут все. Он начинает реалистично осознавать все. Что все это не то. 50 лет. До этого это такой есть психологический статус. Так же, как вот в 30 лет, да? Так же, как в 18 лет. Вот как вы думаете, почему в 18 лет берут в армию? Вот не в 19, не в 40. Как вы думаете? Вот кто знает, кто слышал это? Мне кажется, 18 лет я беру, потому что человек, то есть его легче подчинять, то есть он легче подчинять дисциплине. А почему не в 16? А в 16 он еще недостаточно созрел, я как физически. 18 лет. 30 лет, говорится, это самый рассвет физический. 18 лет происходит становление личности. Каким образом? Это как? Медицинский или как? Нет, вот именно что это ментальный факт. А? Ну кто? Психологический. Ну вот есть такие понятия, как детство. Что дальше идет? А потом? Вот солдаты кто они? Юности, а отрочество или детство? 18 лет. А юность что? Пик энтузиазма. Пик глупости. А после каких считается старость? Вот детство, отрочество, юность, а потом что идет? Молодость. Зрелость. Зрелость. И дальше что идет? Пожилой возраст. Вот в 50 лет это кто? Пожилой человек. Пожилой. Вот смотри. Пожилой. Что значит пожилой? Еще не... Пожил уже, что-то сообразил уже. Понял, уже лапшу на уши ему так не накидаешь, не нашуряешь. Вы не думаете, что Кришна вот так просто вслепую молотит и все? 50, а какая разница? Завтра схожу в 20. Никогда не надо сводить Кришну до какого-то, да не знаю. Нет, он все четко устроен. 50 лет человек очень реалистично смотрит на семейную жизнь, на материальное благосостояние, на все. Очень реалистично, поскольку очень большой уже опыт. Опыт разочарованности. Поэтому в 50 лет человек себя уже начинает вести совершенно по-другому, не так, как в 40 даже. 50 лет человек уже задумывается о чем? О старости, о смерти. После 50 лет у человека естественно, поскольку тело начинает, он видит, до 40 лет тело еще как-то, каким-то образом еще можно поддеть. А в 50 уже он видит, что процесс старения. И вот именно это качество доставляет что-либо. Ну как вы думаете, во сколько человек начинает думать о смерти? Так, реально, реально. Естественно же, он начинает думать реалистично, в зрелом возрасте, нежели в юности, в молодости. Так ведь? Он думает, я еще стану президентом США. Как Амарсан. Да, он же думает. Почему? В 50 он будет так думать? Нет. Ну, если он сумасшедший. 50 лет человек задумывается о смерти. Он думает уже о конце. Потому что когда вы еще до половины бежите, вы еще думаете все впереди. Но когда половина пересечена, вы думаете уже о чем? О финише. Мы думаем о финише. Что там финиш-то как? Поэтому кто такой мудрец-то? Тот, кто думает о финише. То есть вся система построена. Кто самый разумный, тот, кто думает о финише, даже стартуя уже. Это самая разумная личность. Поэтому говорится, что он должен быть брахмачарием, чтобы он сразу со старта уже имел представление о финише. Имел представление о финише. 50 лет человек должен покинуть семью. Понапрасну. На нее дается сколько, как вы думаете? Понапрасну. 10 лет. 20. 10? 20. На 20 лет дают. 25 лет вонапраска надо дать. 5 лет. 5 лет. Удивительно. 25 лет вонапраска дают. Чего? Это где это? Так написано. Пять лет он обрасывает.

Есть очень много людей, которые думают, что они счастливы. Они несчастны, но они думают, что они счастливы. Вот почему Прабхупада обращал их внимание на эти недостатки. Чтобы они ощутили, что они несчастливы. Это несчастье. То есть они надумали себе, что это счастье. Как вот сейчас человек, допустим, какой-нибудь надумался, что он счастлив в семейной жизни. Смотря что он считает счастьем. Как свинья, она говорит, я счастлив. Свинья же говорит, да, что я счастлив. Это история Индры. Когда он стал свиньей, он сказал, ты знаешь, Нарада Муни, я первый раз я себя ощущаю счастливым. Первый раз я счастье испытывал. И Нарада, он так, он говорит, какое счастье, ты же свинья. Он говорит, ты представь, я совокупляюсь сколько хочу, жру все подряд. У меня, смотри, сколько этих свиноматок. Какие у меня поросятки, смотри, какие поросятки. И никто меня не осуждает, никто не говорит, вот он там что-то нарушил, туда не пришел, в храм вовремя, так не так оделся. Все даже говорят, ну что, свинья, она так и есть свинья. Даже никто, меня никто не осуждает, потому что я так счастлив, я живу в свое удовольствие, я вообще Кришна. Все вертится вокруг меня, он говорит, все. Даже человек существует для того, чтобы поставлять мне испражнения. Так, говорит, Бог велик, он даже человека создал для того, чтобы меня кормить. Замечали эти вот свиньи вокруг, тут наверняка счастливые. Они говорят, Кришна даже построил храм, что надо кормить. Такова иллюзия. И он говорит, я так счастлив. Что еще надо? Я очень счастлив. Как вот женщина, как там есть песня? Женское счастье. Многого не надо, лишь бы был милый рядом. Это на самом деле, это не шутка. Это не шутка. Для них на самом деле это так. Для женщин это так. Это особый склад мышления. Они души такие же, не отличные. Но поскольку, вот помните, здесь вот написано в комментарии, он был очень счастлив, потому что у него сыновей было больше, чем дочерей. Он был очень счастлив. Почему он был счастлив от того, что у него сыновей было больше, чем дочерей? Как вы думаете? Хочет. И все. Это ведь что-то что-то выражаешь. Что считается? Когда сыновей много, просто считается так, да? То есть это не очень-то может хорошо, но считается, что это хорошо. Тоже иллюзия, одна из форм иллюзии. Не просто потешу. Нет, продолжение его. А женщины? Чье-то продолжение. Да, на самом деле это так. Это так. Женщина, как бы она себя не изображала святую, она всегда стремится к сексуальной утехе. Всегда. 24 часа в сутки. Для нее счастье – это быть счастливой вот в этих взаимоотношениях. Это ее счастье. Прабхупада говорил, они даже на духовного учителя смотрят с такой позиции. Даже так. Почему? Этот аспект материнства, они даже хотят потискать его. Я брахмачарини. Ну что так он не дает им жить, этот аспект материнства. Поэтому они во всем этом, они начинают так мыслить. А раз аспект материнства, то семейная жизнь стоит во главе угла. Смотрите, какая очень мощная обусловленность. Поэтому путра – это сын. Матаджи не являются путрами, они никогда не смогут вытащить из ада. Почему? Потому что они так сильно привязаны к семейной жизни из-за своих этих прошлых желаний. Из-за такой сексуальной привязанности, из-за такой... Они так сильно привязаны к своему телу. И они постоянно используют свое тело в том, чтобы исполнить эту привязанность, психику свою. Тонкое тело используют, грубое тело, чтобы это делать, это делать, это делать. И даже когда они отрекаются от чего-то, ради чего, как вы думаете? Как думаешь, что было? Да, ради более высокой семейной жизни. Я отбрасываю, то есть это что это такое? Замухрышка. Можно и потерпеть. Можно и потерпеть, что это замухрендинг какой-то. Можно и потерпеть до более прямого носа, до более прижатых ушей. Что это? Это ростиком маловастенький. Она может так отречься. Она скажет, ну что-то это, машинёшка у него такая вся пошарпанная. Нет, и мама мне его не нравится.

вы можете это делать только с санкхи. Поскольку живые существа не обладают сами сознанием Кришны, пытаясь вовлечь кого-то в процесс сознания Кришны, куда вовлекаются? В сознание Кришны. Вот и все. Не обладая сами достаточной силой, верой, а не пытаясь обратить кого-то, в итоге с этим человеком запутываются, потом вместе и уходят. Они вместе сообща уходят. Все. Хари Кришна, пожалуйста, есть вопросы какие-то? То есть вот я правильно понял, сутра напрасхи – это когда человек перестает заниматься кармической деятельностью и таким образом поддерживать семью материально и путешествует по святым местам, чтобы развить вкус духовной жизни. Ничего не понял, вообще. То есть в чем суть жизни в анапрасхи? В том, что он путешествует по святым местам и оставляет кармическую деятельность, то есть и перестает таким образом поддерживать свою семью. Правильно я вас понял, да? В этом суть жизни ванапрасхи? Нет, суть жизни ванапрасхи – это отойти полностью от исполнения всех обязанностей по отношению к семье. Но это не делается сразу, так, мгновенно. Ванапрасха – человек прекращает действовать для материальных целей, семейных материальных целей, и начинает переходить только в духовную, только решать духовные проблемы в семье. Он еще может быть в семье, но он прекращает исполнять семейные материальные обязанности. Понимаешь, да? То есть он может с семьей, но в семье, вот представь, он уже не как себя ведет, а как преданный. То есть все там как храм. А они же полностью на уровне. Он как брахмачари занимает статус, брахмачари там, она брахмачари, не представь, там, да, дети там, брахмачарята. То есть такое положение. Это как ванапрасха. Постепенно. Потом он может пойти со своей женой по святым местам. Или может пойти один, оставив жену там с детьми. Тоже как они решат. Есть разные уровни этих ванапрасхи. Ванапрасхи тоже есть разные. Ну да еще я не совсем понял, а вы сказали, что за... А поддержание семьи нет. Он к этому моменту должен приготовить так, чтобы семья, его уход не был материально очень, а не осложнил их положение. Вот еще другой аспект, вы сказали, что человек может начинать детей до 50 лет. Это не я сказал, здесь комментарий. Да, тоже комментарий. Но если он оставляет семейные обязанности, то тогда кто их будет. То есть он просто оставляет вот на жену там и пускай она их сама воспитывает и так далее, да? Это зависит от ситуации. И во-вторых, человек 50 лет, который начинает детей. Допустим, 49. Надо по крайней мере знать, на кого ты оставляешь, с кем оставляешь, в каком материальном достатке и все что. Каков уровень сознания твой собственного, чтобы зачинать детей в 50 лет? Потому что я в другом месте читал, что если человек зачинает детей, то он должен их правильно воспитать, да, и материально обеспечить. Да. Вот поэтому, 50 лет, значит, не надо зачинать. Ты можешь их начинать, но лучше не надо. Лучше не надо. Конечно, потому что это будет. То есть всегда идет вопрос о свободе выбора. То есть вы можете это делать, но подумайте, сможете ли вы потом отказаться. Сможете ли вы исполнить другие свои обязанности, если у вас будет это положение, эта привязанность. Вот почему я говорю, что какой смысл вступать в новые какие-то проблемы, когда вы еще от старых не избавились. Вот есть очень многие люди, они одну семью бросают, кстати, другую семью. Третью семью, четвертую семью. У них, кстати, одна любовница, две любовницы, три любовницы, пять любовниц, шесть. Увеличивается это все. А какой смысл? Сейчас век Кали, все очень такие, как сказать, в положении греховных личностей находятся. И Прабхупада объясняет, и Кришна объясняет, как этот процесс, Бхагаватам описывает, как человек сужает все. Все сводит. Сужает, а не расширяет. Таким образом, это и есть отречение, то есть он постепенно отрекается от всего этого и вовлекает. Либо вовлекает, если кто-то не вовлекается, он это оставляет. Все. Значит, кто-то другой их вовлечет, когда-то. Нет. Но если вы чувствуете, что вы сами вовлекаетесь в их проблемы, все, вы должны оставить. Потому что очень крепкий разум. Что значит крепкий разум? Я знаю на 100%, что каждый человек понимает, что его отвлекает и что его не отвлекает. На 100% он это знает.

гуляет, смотрит на небо, там у него еще одна жена. Везде. Где он вообще, где он два часа находится, там он обязательно должен быть. Дом, семья, дети. Продают, ездят, да? У них везде по семье. Там семья, там семья, там семья, там семья. И везде они счастливы. Какой ум может быть. Поэтому разумный человек, он стремится взглянуть на все эти проблемы с позиции философии Бхагавата. Если у него есть желание на самом деле достигнуть Кришны и какого-то результата преданного. Он не планирует. Если человеку за 30 перевалило, то, в общем-то, я лично не рекомендую вам даже думать о семейной жизни. Если вы до 30 лет не сумели свою жизнь построить, останьтесь брахмачарием. Останьтесь брахмачарием. Все. Нет никакого смысла. Зачем? Это новое, это будет новое настроение вот этого медового месяца, и он укрепит вашу привязанность еще раз. Это иллюзия. Почему? Потому что человек не смотрит в позиции Шримад Бхагаватам на то, что происходит. И он думает, ну вы просто неудачный брат. Вы очень удачный, наоборот. Раз он развалился, значит он очень удачный. С позиции сознания Кришны это очень удачный брат. Потому что его больше не будет. Не должно быть. Поэтому я обычно рекомендую людям, которые вот где-то по каким-то причинам не жениться больше. Или не выходите замуж больше. Но это редко сработает. Очень редко. Поэтому Гурупада говорил, если эффективность вашей преданности вырастет, можете поменять ашрам. Если вы четко уверены в том, что эффективность вашего служения улучшится. То есть некоторые люди, они в статусе семейных людей делают больше, чем в статусе брахмачари. Но это не брахмачари. Просто носить шафран, это не носишь. Аскезу. Саньяси и брахмачари. Брахмачари обучаются все время. Саньяси, аскеза. Семейный человек, ну что ли? Кто знает? Что делать? Поддерживать других там. Поддерживать другие ашрамы. Он занимается благотворительностью. Ванапрастха чем занимается? Аскеза. Ну сейчас же тут говорю. Путешествует. Да, путешествует по святым местам. Что происходит? Да, он Ванапрастха путешествует по святым местам. Мана лес. Вот так, таким образом вот все заняты. Ванапрастха. А вот он, ну это самое, допустим, Дацана, допустим, ламы говорят, что вот там твоя душа улетела там. Какая душа улетела? Они же не верят. Ну да, вот. Я не понимаю, многие что такие ламы? Они, видимо, что с ним уже что-то, какие-то ламы стали странные. Они уже душу верят, смотри. Ну, что за ламы? Да, вот именно говорят. Удивительно. Я понимаю, вот как они про Бога говорят. Я вообще, знаешь, да, я потрясен. Да, да. Сижу с Сьюдаржо, он мне говорит, ну Бог же все равно есть. Я говорю, тебе кто сказал? Ну как? Они не знают философии Будды, понимаешь? Они не знают. Вот как-то объяснить, на санкиртане бывает. В буддизме нет Бога. Нету Бога в буддизме. Они говорят, ну Бог же есть. Потом про душу начинают говорить. Про какого-то духовного учителя. Если у вас нету души, как у вас может быть духовный учитель? Какой-то наставник может быть там в практике. Само понятие духовный учитель, это означает, что духовная жизнь. А духовная жизнь, значит, вы верите в душу. Это не очень правильно, они не жизнь заводят. Уже, как правило, вот насколько я знаком с буддистами, вот со всеми с кем я говорю, никто из них на самом деле, почти никто, не знает философии. Это потрясающе. Все потому, что сведено к чему? Ритуалу. Кармаканды. У них полностью кармаканды. Только ритуалы. Они даже не знают предназначения этих, то есть они не упасанаканды. Там не упасана карма-канда. Они даже не знают цели этих ритуалов. То есть глубину их. Просто карма-канда. Да еще кармаканда-то какая-то, даже не кармаканда. Их так мало, знатоков философии. Поэтому они здесь не проповедуют философию. Приезжают какие-то тибетские ламы там из Лхаса, там, откуда-то из Тибета. И они начинают такую маломальски философию говорить. А эти нет, эти все, ничего нет. Можно с ними разговаривать, они не знают. Тонкое тело за душу. Это очень сложное. Философия буддизма очень сложная. Там есть бардо и есть дхарма. И есть также сознание. Но души нет. Есть сознание, есть бардо и есть дхарма. Дхарма — это определенные виды деятельности, которые могут соединяться в определенный момент. И что? В определенный момент расходиться. Есть бардо, разные бардо — это такая категория желаний. Или определенной категории настроения в уме. Они тоже понимают, что ум является цитаделью всех проблем. Поэтому они тоже мантры там, медитацию, значит, ум закрыть колпаком, чтобы огонь ума так ровно был, чтобы ум не бегал. Они понимают, а концентрацию не знают. Но это подрелигиозно, то есть подготовка. Нирвана — это больше поднять людей до уровня благости и осознания брахмана. Тушита. И такое есть место. Господь Вишну, он родился как раз на этом уровне, появляется. Он среди тушитов там, да? Он говорит, я Вишну. То есть такая скрытая форма обозначения Кришны в буддизме. Там у них есть это вайдурья, там все такое, вайдурья дхама. Философии, ну, а такое обозначает неправильно, то есть как, ну, вроде оскорбительно настроено. Поскольку Будда пришел проповедовать врагам религии, тем, кто враждебно относится к последователям истинной религии, Господь Будда проповедовал. То есть враги преданного служения. Они принимали религию, но они враги преданного служения. То есть они практически враги Кришны, буддисты. Как демон. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху буддистам проповедовал, они все приняли эту философию. Только руководители не приняли. Там самый главный буддист, и ему так под нос на голову упал. Поэтому, когда буддисты начнут принимать, если самый главный буддист не будет принимать, человек произойдет. Самым главным буддистом. Что произойдет? Нирвану его отправят. Есть еще вопросы какие-нибудь? Да. Вот, если обычный комментарий, потише нельзя. В предыдущих стихах говорилось, ну, в комментариях, что жена разум, а супруг даже другое существо. А вот здесь вот говорится уже о детях. И вот, ну, здесь как раз Кали есть, это родитель вот тот. Ну кто знает, кто такие дети? Дети — это вот, ну, как вот, ну, мой мозг. Желание, дети? Ну-ка подумайте крепко, вот напрягите свои мозги. Ну-ка, Чандрамуки, с детьми у нас что ассоциируется? А? Ну, Кришна. Ну-ка, давайте. Ну-ка, вместе мы можем? Дайте. Но с детьми можно ассоциировать плоды кармической деятельности. Ну, допустим. Он все-таки. С Барнаула, как ее звали? Как? А? Как ее звали в кармической жизни? И что, дети это? Так что такое Ира? Множество детей. Да, всякие надежды, что будет лучше. И сто надежд. Ну ладно, сейчас будет. Вот это будет лучше. Вот, а? И потом еще будет лучше. Да, есть же такое надежды, есть, может, тысяча надежд всяких. Ну ладно, сейчас не получилось, эта девка, значит, была. Ну теперь будет пудра. И опять мы надеемся, а этот пудра стал мудрой. И мы говорим, ну ладно, ничего. А почему девочки и мальчики? Ну-ка подумайте. Ну их 1100 и 110. И что? Как уже это получается? Что? Это что-то говорит или не говорит просто такой вопрос. Такая цифра. Мальчики желания духовных надежд, а девочки это материальные надежды. Да. Материальные надежды и какие-то религиозные надежды. И он был доволен, что столько у него всяких надежд. Все-таки у него религиозных надежд было что? Побольше. Он же был благочестивой личности. Вот Кришна, как вы не можете понять. Я, правда, тоже ничего не соображаю. Я прям чувствую, как оттуда что-то идет. Серьезно? Как-то мгновенно происходит. Вот да. Вопрос задают, я знаю, когда я даже слушаю вопрос, я не знаю на него ответа. Вообще, на 100%, я не знаю. Я вот когда уже выслушал, и мне охота, уже я готов сказать, я не знаю. И тут, и раз начинаю говорить, и все это, о, умный, нет? Это вот все по милости Кришны происходит. Потому что Кришна присутствует в Бхагаватам, он присутствует в этих обсуждениях. Он говорит, я там, где воспевают мое святое имя, обсуждают, да? Всю эту философию. Он там. Если кто-то просто очень сильно сконцентрирован на достижении меня, то тогда... А эту концентрацию откуда мы можем получить? От гуру. Если мы его хоть когда-нибудь удовлетворим, он может нам дать. По-настоящему. Ну как по-настоящему? В зависимости от того, насколько он принял. Кто-то там дырку заткнет тело. Может быть. Вот я знаю, что в Раджаране мать, вот мама в Раджаране, она благословение Кришны получила. Она вот как тот человек, который дырку заткнул. Даже у преданных, здесь, которые ходят, там. Вот мать в Раджаране. В Раджаране где есть? Нет? Да, она там. Говорите, что духовный учитель приходит в этот мир, чтобы научить нас в итоге все отдать Кришне. Все. И иногда видно, как люди могут все собрать и отдать Кришне. Дочь, свое богатство, материальное. Все. Удивительно. Я тогда, когда с ней встречался, с ней маленько разговаривал, я вижу, какая удивительная женщина. И Кришна, несомненно, ее благословил. Тут даже нет сомнений. Это как Крипа, она как Крипа Сикхи. Вот так Крипа получает. Это же не важно, следует она чему-то. Сам поступок такой, она отдала все Кришне. То, чего мы не можем отдать, даже находясь в Сае, Стивы Канову. Вот. А мы говорим, кто такие, как узнать? Что тут не узнавать? Поступки. Ходят, копят там, на сына, на дочь. Что-то там делаешь. Никто даже не может сделать. Милость Кришны. А потом спрашивают, что они продвигаются. И не следует, и рискнуть не хотят для Кришны, и отдать ничего не хотят для Кришны. А потом говорят, что они продвигают, что там? Что какие-то планируют, там, какие-то другие планы. Нет, чтобы все собрать и принести стопам. Потому что они не верят, что эти стопы могут спасти. Они не верят. И вся их надежда в детях только. что дети это сделают. А дети говорят, не, а у меня надежда на любовь. А потом, у меня будет ребенок, он нас спасет. Так что не бойся, дед. Нас спасет мой новый ребенок, который будет девочкой сначала. Материальное желание. Ну, потом, может быть, будет путра. Но путра тоже оказалось, что мутра. Потому что без Кармхатхана самскара был зачат. Ай, забыл. Не сдержался. И они бегают тут по двору потом. Всякой ерундой маются. У них нету вкуса к Кришне, у этих детей. Но мы можем дать им вкус, они через нас вкус получают. Ребенок, он не от разочарованности становится предан. Это мы отражаем. А дети, которые прошли, они очень привлечены к Кришне с детства. Знают очень много Кришны. Даже когда они падают с виду, они косвенно всегда думают о Кришне. Потому что для детей это естественно. Вот я вот, помните, рассказывал вам, как вот там... Я не могу связать этого, так что человек открывает холодильник, отсюда все начинает ломать, и потом начинает там раздавать кому-то невидимому. Это оказывается, это горшки с маслом, он так сказать, все вытащил, разбил их, и он кормит обезьян. Вы даже не можете представить, что человек может думать об этом, маленький человек, что он, оказывается, играет в эти лилы Кришны, когда Кришна разбивал эти горшки, он из погреба. Погреб там же холодно, а сейчас что погреб-то? Холодильник. Он разбивает там масло и все это. Бьет прям посуду, и нету никого, и он что-то так делает. И вы думаете, что он балуется, а оказывается, он кормит обезьян. И он потом говорит, когда его начинают ругать, он говорит, ну я же обезьян кормил. Каких обезьян? Мы же кого? У нас там два пальца, лоб только вышибло. Мы не можем понять, что он делает. А потом ты такой начинаешь понимать, что этот человек предан. Но он берет какие-нибудь дедушкины газеты или бумаги секретные, и начинает их разрывать, и там шум поднимается. Оказывается, это письма Рукмини он разрывал. Рукмини она пишет на болтовне все. И он рвет письма Рукмини. Если у вас усы, он к вам подходит, одевает на вас платок, так вас заворачивает, и целует вас в нос и говорит, ах ты моя Драупади. И вы не можете понять, откуда это он берет. Оказывается, в фильме, когда Бхима там пришел к этому демону под видом Драупади, он был так одет, но у него были усы. И тот демон к нему лез, потому что он, там были усы, он был в женской одежде. Он говорит, ах ты моя Драупади, целоваться лез к нему. И ребенок играет в это постоянно, что бы он ни сделал, оказывается, связано с Кришной. Удивительно. Взрослый человек так не может делать. Для него так естественно быть в сознании Кришны. И он не напрягал, он не заставляет себя об этом думать. Как мы тут. Ой, надо думать о Кришне, ой-ой, каждое движение должно быть связано с Кришной. Он так, для него естественно. Поэтому даже если он что-то такие люди что-то делают, они все равно всегда связаны с Кришной. Потому что их с детства приучили естественно быть привязанными к Кришне. Естественно думать о нем. Связываться, у них связывается все с Кришной, естественным образом. Даже когда они скандалят или что-то. У нас с чем связано все, естественно. Если мы что-то порвали, значит, это письма Рукмини. Ничего не связано. Кришна. Все только связано с похотью, с какими-то проблемами. Если мы холодильник оттуда все вываливаем, то это не явно не горшки с маслом. И мы там кормим обезьян. Смотрите, а мы же каждый день читаем, все это делаем. Почему для нас так все неестественно? Вот это и есть. Это надо благочестивых детей. Тогда, может быть, они спасут. А не так, что они тут в храме благочестивы, а как за территорию храма они тут. И здесь карма-канди, занимаются карма-канди. Как улучшить свое сиротское положение? Мы можем позволять людям так думать на каких-то первых этапах. Но суть эти отношения привести в надлежащее положение. поэтому мы ответственны за тех людей, которых мы привлекаем. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Класки Джай.